Стих 15. «И сказал Господь Бог Ною», стих 16. «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою». Стих 17. «Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов, из всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Стих 18. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним». Стих 19. «Все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега». Стих 20. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». Данный стих снова переключает нас на Яхвест. Как раз предвидя именно эту жертву, Яхвест описывал, что на борт ковчега было взято по 7 пар каждого чистого животного. В жреческом кодексе нет никакой жертвы, поэтому там говорится об одной паре каждого животного, вне зависимости, чистое оно или нечистое. Стих 21. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». В шумерской легенде о потопе Ут-Напиштим тоже принес жертву богам, которые с благодарностью кружились над дымом, слетевшись, как мухи. Создается впечатление, что боги изголодались по жертвенному благоуханию, которое служило им пищей, и выражали благодарность за возобновление обычая. Энлиль, шумерский бог земли, именно он, руководимый враждебностью к людям, наслал потоп, был вне себя от ярости, узнав, что жизнь все-таки уцелела. Однако остальным богам, собравшимся под предводительством Эа, это бог чистой воды, который, будучи другом людей, предупредил Ут-Напиштима о грозящем потопе. Удалось умерить гнев Энлиля и умилостивить его. Они старались изо всех сил, вероятно, по той причине, что очень боялись голода. И даже Энлиль согласился: пусть уж лучше уцелеют люди, чем боги останутся без жертвенных благоуханий. Библия в значительной мере смягчает этот накал страстей. Однако что мы видим в данном стихе? Все ту же картину: обонял Господь приятное благоухание. И тут же решил снять проклятие с земли, наложенное в Адамовы времена, и дал слово больше не опустошать ее. Стих 22. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Из фразы «впредь во все дни земли» можно сделать вывод, что земля не была задумана вечной. Если бы это было так, вполне достаточно сказать короче: сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Точка зрения Библии в целом, на этот счет такова, что земле, по крайней мере в ее нынешнем виде, когда-нибудь настанет конец. Откровение Иоанна Богослова описывает этот процесс весьма наглядно. И с научной точки зрения земля тоже не вечна. В принципе, можно вообразить целый ряд катастроф, которые могли бы нанести нашей планете такие повреждения, что жизнь людей стала бы на ней невозможна. К счастью, вероятность подобных событий в основном очень невелика. Однако даже если Земля благополучно избежит катастроф, все равно примерно через 7 миллиардов лет Солнце сожжет изрядную часть своего водородного горючего и перейдет на следующую ступень эволюции —